Глава 29. Вестибюль. Недертон, чувак из Мелагрос-Сольветра, стоял, как будто в чьем-то горле, розовом и лоснящимся. Из кухни, откуда Флинн вышла на крыльцо, чтобы поговорить по телефону, доносилось звяканье посуды. Ночью Флинн долго ворочалась, ругала себя, что выпила в машине эспрессо, потом все-таки уснула. Томми высадил их с Бертоном у ворот, и они молча пошли к дому. Не хотелось упоминать Коннора, пока Томми не отъедет. «Это был он», — сказала, наконец, Флинн, но Бертон только кивнул, велел ей идти досыпать и направился к трейлеру. Леон разбудил всех в 7:30, сообщить, что выиграл 10 миллионов в лотерею, и сейчас мама готовила завтрак. Флинн слышала из кухни голос Леона. «Дроны», — сказала маленькое, обрамленное розовым лицо Уилфа Недертона, как только она ответила на звонок. «Привет, Уилф. Ты упомянул их в нашем прошлом разговоре. Ты спросил, есть ли они у нас, я сказал, что есть. Что там такое розовое у тебя за спиной?» «Наш вестибюль», — ответил он. «Вы сами их печатаете, дронов?» «Едят ли лошади овес?» Недертон глянул непонимающе, затем повел глазами вправо и вверх, видимо, что-то прочел. «Печатаете. И схемы тоже?» «По большей части. У нас есть люди, которые это делают. Двигатели магазинные. Вы заказываете печать?» «Да». «Исполнитель надежный?» «Да». «Опытный?» «Да». «Нам нужно, чтобы вы кое-что для нас отпечатали. Работу надо сделать быстро, качественно и в тайне. Для вашего исполнителя она может оказаться непростой, но я обеспечу техподдержку». «Об этом вам надо договариваться с моим братом». «Ну, конечно. Впрочем, время поджимает, так что давай обсудим в основном прямо сейчас». «Вы не лепилы?» «Это кто?» «Кто делает наркотики?» «Нет», — ответил он. «Те, кто нам печатает для лепил, ничего делать не станут». «Я тоже». «Это никак не связано с наркотиками. Мы пришлем вам файлы». «Чего?» «Оборудование». «Что оно делает?» «Я не смогу объяснить. Вам хорошо заплатят за посредничество». «Мой двоюродный брат только что выиграл в лотерею. Ты знал?» «Не знал», — ответил Недертон. «Но мы придумаем способ получше. Этим сейчас занимаются». «Хочешь поговорить с моим братом? Мы садимся завтракать». «Нет, спасибо. Приятного аппетита. Мы с ним свяжемся. А ты пока поговори с печатником. Надо, чтобы дело стронулось». «Хорошо. Фантастически уродский вестибюль». «Согласен». Он быстро улыбнулся. «До связи. Пока». Экран потемнел. «Лепешки с подливкой готовы!» — крикнул Леон из кухни. Флинн распахнула сетчатую дверь и вошла в прохладный летний сумрак прихожей. Мимо пролетала муха, и Флинн вспомнила прожекторы, белую палатку, четырех покойников, которых она не видела.